изобрел, не совсем правильное слово в этом случае. Все же я не полноценный инженер, несколько понизил рамку собственной значимости хитрый провидец, поскольку знал, что сидящий перед ним человек не сильно любит откровенных выскочек, зато ценит тех, кто знает свое место. Сконструировал, вот будет более корректное обозначение моей работы. Это как так, объяснитесь. Аж откровенно удивился подобному ответу Сталин, поскольку не видел особой разницы в данных словах, тогда как его собеседник явно делал между ними очень большое различие. Один кировский завод, да 1934 года Красный Путиловец, два именно так, Торзион, через букву «З», в те времена именовали Торсионы. Глава 6. Проблемы датского королевства. Часть 3. Сделал вид, что сильно задумался Геркан, аж приложив слегка согнутый палец к своим губам и начав изучать потолок малой столовой устремленным вверх взглядом. «Как бы так сказать попроще?» — спросил он в пустоту. И тут же, словно озаренный свыше, спохватился: «Ага, для сравнения возьмем меня и коллектив научно-исследовательского тракторного института, точнее, мой проект бронированного тягача и их совместную с конструкторским бюро Сталинградского тракторного завода разработку схожего по задачам быстроходного артиллерийского трактора. Его образец, кстати, вместе с новым сельскохозяйственным трактором очень скоро будут предъявлять к осмотру членам партии и правительства, возможно даже и вам». «Даже так, и откуда вам подобное известно?» — прервал Иосиф Виссарионович собравшегося было продолжить свою речь краскома. «Так где-где, а в нате, я все еще считаюсь желанным гостем», словно о чем-то само собой разумеющемся поведал Александр. «У меня уже давно сложились очень добрые отношения с профессором Чудаковым, заместителем директора Института по научной работе. Не побоюсь сказать, самого понимающего в автомобилестроении человека в нашей стране. Он наш Генри Форд, Фердинанд Порше и Андре Ситроен в одном лице, но только с уклоном в научную деятельность, а не в коммерческую. Гений, что видит будущее автомобилей, не отрываясь при этом от возможностей промышленности сегодняшнего дня. Но, увы, грязно ругаться с бюрократами, отстаивая свои идеи, не умеет или же не желает совершенно, слишком интеллигентный», аж развел руками Краском. «Все пытается донести до них свои мысли и чаяния путем демонстрации теоретических выкладок и математических расчетов, а те его, естественно, вообще не понимают, мудрено слишком говорит, требуют один раз показать на деле, нежели 100 раз рассказать в теории. А где на все эти показы возможности взять? Это же какие деньжища и прочие ресурсы привлекать потребно? Жуть берет только от одной мысли. Уж мне ли не знать, сколько стоит изготовить в металле опытный образец той или иной машины?» — слегка попенял он на бытие инженером-автомобилистом в СССР. «Но да я отвлекся. Уж извините, у самого накипело», — слегка склонил хитрюга голову в знак якобы раскаяния. «Вот с ним я и консультировался время от времени, когда составлял свой дипломный проект, а он в свою очередь рассказывал мне о своих достижениях на Ниве авто и тракторостроения. Так я и узнал о работе над указанной мною машиной, и что демонстрация назначена на середину мая. Да, товарищ Чудаков действительно гордость советской науки», — совершенно согласно покивал головой глава государства. Профессор был занят в столь великом количестве проектов, обучении гражданских и военных специалистов, а также в публикации научных статей, что был на слуху у всех вхожих в тему автомобилизации СССР. «Отрадно, что вы с ним консультируетесь по подобным вопросам, а то многие слишком самонадеянно рассчитывают лишь на собственные силы, после чего мне приходится задавать товарищам вроде вас неприятные вопросы и выслушивать в ответ развернутые объяснения». Вновь прибег к излюбленному приему похвалы вороны со стороны лисы Сталин. «Но вы продолжайте, продолжайте. Мне нравится, как вы умеете рассказывать. И по делу, и интересно, и понятно для несведущих в технических аспектах персон», — потрафил он собеседнику. «Так вот, профессор Чудаков с коллегами – настоящие ученые и инженеры. Они исследуют происходящие в материалах, рабочих средах и механизмах процессы, влияющие на конечную функциональность изделия. Они либо созидают что-то абсолютно новое, либо открывают законы природы или же механики, с которыми мы прежде не сталкивались. Точнее сталкивались, но о существовании которых не подозревали, отчего не понимали те или иные проблемы, вылезающие наружу при освоении новых машин и механизмов», — послушно продолжил свое прерванное повествование Геркан. «Кстати, именно профессор в нашей последней беседе предсказал, что все колесно-гусеничные танки ПТ-1 очень скоро начнут выходить из строя, ежели будут часто эксплуатироваться на колесном ходу. И по этой же причине пенял мне, что я чуть было не подсунул армии полноприводный трехосный автомобиль с таким же скрытым дефектом ходовой. Хорошо, что товарищи Калиновские и Ворошилов сделали тогда ставку на более простой в производстве тоже полноприводный двухосный ЗИС-32, придавив мои амбициозные планы, иначе сейчас проблем не обернулись бы, а меня тогда уж точно записали бы во вредители. Повезло одним словом, учитывая то, что Ворошилова, вплоть до известного ему временного срока будущего, никто не трогал в плане репрессий, он счел нужным отдать должное этому наркому, так, на всякий пожарный случай, тем более, что тот был противовесом для Тухачевского, хотя даже сейчас, отучившись свыше года на промышленном факультете ВАМ, я не до конца понимаю его пояснения на сей счет, честно признаюсь, когда он предпринимает попытки объяснять мне подобные научные вещи, я начинаю ощущать себя полноценным техническим ничтожеством. Вот в этом-то и скрывается вся непреодолимая разница между такими, как он, и таким, как я, удрученно выдохнул Александр. На фоне подобных научных глыб, я, конструктор, как тот маленький мальчик, получивший в свои руки, уж простите за тавтологию, конструктор, собираю из уже готовых элементов то, что мне желается создать. При этом, не понимая до конца все тонкости взаимодействия сопрягаемых мною в единое целое комплектующих, и естественно при этом я не разрабатывал новый двигатель, как это сделали в НАТИ или в Харькове, я не создавал с нуля новый тип подвески, лишь подстроив под свой тягач уже существующее изделие. С КПП, демультипликатором и бортовыми редукторами не возился особо, применив в своем проекте те изделия, что уже серийно выпускаются для Т-27 и машин марки ЗИС. И вот так, собирая вместе уже существующие готовые элементы, я свожу все это к единому целому, после чего начинаются расчеты по возможности приведения всего этого добра в работоспособное состояние, как единого механизма, уточню, добротно функционирующего механизма. Они же, настоящие ученые и инженеры, создают новую машину именно с нуля. Такова разница между конструктором и инженером в моем понимании. Несколько утрирую, конечно, но в общих чертах, это выглядит именно так. Интересное мнение, вполне имеющее право на существование, кивнул собеседник Краскома, тем самым и невербально тоже давая понять, что принимает рассуждение своего гостя. А что же, по мнению профессора, непременно случится с нашими танками? Какая такая напасть? Ох, аж потер большим и безымянным пальцами свои виски Александр, наглядно давая понять, что дать объяснение будет непросто. Он назвал обнаруженный им эффект «циркуляция паразитной мощности в трансмиссии». Там описание всего происходящего на целую научную диссертацию наберется. Но, если говорить в двух словах, то у машин с приводом на все колеса возникает проблема из-за разницы в скорости вращения этих самых колес, к примеру, передние и задние оси при прохождении поворота. Это приводит к возникновению дополнительной нагрузки на механизмы трансмиссии, КПП, мосты, демультипликатор, карданные валы, которые не учитывались при создании автомобиля, отчего происходит куда более быстрый износ означенных механизмов, а то и их поломки, в случае наличия у них какого-либо скрытого дефекта, вроде внутренней трещины в металле или некачественной термообработки. Лечится же это путем внедрения межосевого дифференциала, которого, естественно, нет ни на ПТ-1, ни на армейских вездеходных машинах. Что же, товарищ Геркан, теперь я прекрасно понимаю вашу фразу об инженерах и прочих технических ничтожествах, аж усмехнулся Сталин, самолично причисляя себя в этот момент к последним. И я вам тоже честно признаюсь, что из ваших слов я понял лишь одно: есть проблема, и есть вариант ее решения, но он пока не применен в нашей технике. Совершенно верно. Хотя, насколько мне известно, профессор еще в прошлом году поделился соответствующими изысканиями, что с КБ ГАСА, что с КБ ЗИСА. По идее, должны на этих заводах уже что-то предпринять, лишь пожал плечами в ответ Краскам. Ну и в научно-технический отдел АПТУ он по моей подсказке соответствующую записку тоже направлял. Так что если на местах ворон считать не будут, необходимые изменения внесут. Хотя уже произведенная техника потребует соответствующей доработки, которую, естественно, никто производить не будет, ибо банально негде, кроме как на самих заводах-изготовителях. А те подобным делом заниматься уж точно не захотят, ведь ремонтировать это совершенно не их профиль. Своего же, армейского, полноценного авто, трактора и танкоремонтного завода у нас уже который год нет, озвучил он реально болезненную для РККА проблему. При том, что в каждом военном округе, по-хорошему, необходимо иметь такой. Но, увы, чего нет, того нет, бессильно развел он руками. Стало быть, вся эта техника по мере выхода из строя будет отправляться в полковые и дивизионные отстойники и потихоньку разбираться на запчасти, пока от машин не останутся голые рамы. При этом они, несомненно, продолжат числиться на балансе воинских частей и тем самым показывать красивую картинку насыщения войск должным количеством машин. Тут даже далеко ходить не надо, у меня самого в батальоне из 49 танков 16 штук совершенно не боеспособны, и починить их своими силами мы не можем, нет ни запчастей, ни должным образом подготовленных специалистов-ремонтников. А из числа прочей техники десятая часть годится только в металлолом, поскольку уже почти полностью разобрано на запчасти. Так и живем. И вновь он развел руками под в очередной раз потяжелевшим взглядом своего слушателя. Более того, я даже знаю, кого обвинят во вредительстве, когда начнется падеж таких машин. За колесную технику спросят с меня и с Нати, так как это была наша совместная разработка. За ПТ-1 же, соответственно, спросят с его создателей. Причем, учитывая тот факт, что проектировали его инженеры из числа осужденных, не сомневаюсь, что в их отношении вовсе перегнут палку, и даже разбираться не станут, что там к чему. Полагаете, они не знали о существовании данного эффекта? По завершении несколько эмоциональной речи Геркана минута прошла в полном молчании, прежде чем Иосиф Виссарионович озвучил не самый приятный для своего посетителя вопрос. Фактически он интересовался, станет ли тот защищать совершенно незнакомых ему людей. «Понятия не имею, товарищ Сталин», — предпринял попытку улизнуть из словесной ловушки краскам. «Я к этому проекту никакого отношения не имел и хоть как-то знаком лишь с главным конструктором. Пересекались с ним пару раз по службе. Потому могу судить лишь по доступной мне информации. О такой проблеме наш лучший специалист в области автомобилестроения узнал лишь в прошлом году после нескольких лет испытаний многоосных машин. Так что я сильно сомневаюсь, что в начале 30-х годов, когда создавался ПТ-1, у кого-то еще могла набраться соответствующая статистика, вездеходов-то у нас тогда совсем не имелось, да и танк они проектировали на базе шасси американского конструктора Кристи, а у того ведущей была всего одна ось из четырех, стало быть, и проблемы такой возникнуть не могло априори, но лично я уже прямо вижу, как директорат Кировского завода начнет всячески перекладывать вину с себя на всех остальных, и, вполне естественно, больше всех достанется тем, кто уже находится под арестом. Ох, товарищ Геркан, не любите вы товарищей из Кировского завода, как я погляжу, усмехнулся глава государства, погрозив при этом комбату пальцем. Все-то укусить их, все ужалить, норовите. А за что их любить? За что, такой танк загубили, явно имея в виду свой Т-24, удрученно махнул рукой Александр. Вон, новая марка брони уже сколько времени как запущена в производство на Ижорском заводе. Полагаете, на Кировском хоть кто-нибудь почесался, чтобы поднять изначальные чертежи Т-24 и начать исправлять корпус на то, как оно должно быть в действительности? Нет, конечно, я специально узнавал, как заказывали броню 30 мм толщины, так и продолжают заказывать. Про танковую пушку я вообще молчу. Пятый год пошел, как не могут ее освоить. Пятый. Все лепит полковые коротыши в башню. Тогда как даже я, ни разу не специалист в разработке артиллерийских орудий, прекрасно понимаю, как можно очень быстро и без лишних усилий улучшить существующее вооружение, коли новое никак не выходит сделать. И как же, интересно было бы послушать ваши рассуждения. Они у вас зачастую бывают на редкость здравыми. Война Сталина с ленинградской группировкой в партии все еще была далека от своего завершения, и потому любые провалы ставленников его соперников шли ему только в руку. А на Кировском заводе распоряжались всем люди отнюдь не из его лагеря. Оттого подобная горячая информация была ему только на руку. Вот и поддакивал неожиданному кладезю подобной информации. Да пусть возьмут и установят вместо ствола полковушки ствол дивизионной пушки. Это же здоровый танк. Он рассчитывался на монтаж куда более тяжелого и громоздкого орудия. Аж всплеснул руками краском от переизбытка эмоций. Я ведь даже не предлагаю начать применять там унитарный снаряд к дивизионке и пытаться впихнуть в башню потребную для него более громоздкую противооткатную систему. Пускай мы, танкисты, будем продолжать использовать стандартные патроны к полковым орудиям. Тем более, что соответствующие таблицы стрельб давно имеются в войсках. Все равно за счет в полтора или даже в два раза более длинного ствола, и точность ведения огня, и бронепробиваемость, повысится примерно в половину. Пороховые-то газы будут куда дольше воздействовать на снаряд, тем самым сильнее разгоняя его внутри ствола. Это же простейшая физика. Не могут там этого не понимать. Но нет, такой подход не выгоден. Куда денежнее для КБ выдавать одну мертвую разработку за другой, получая за очередные инновации премии и выписывая финансирование на последующие работы по усовершенствованию того, что не функционирует и вряд ли когда-нибудь вообще заработает должным образом, и так из года в год. А между тем описанная мною пушка с длиной ствола в 30 калибров вполне себе встанет даже на Т-26. Там вся разница в массе килограмм в 200 выйдет, или чуть больше. У вас имеются доказательства произнесенным сейчас словам о намеренном затягивании подобных разработок? Очень так холодно поинтересовался глава государства. То, что с пушками в РККА большие проблемы, он прекрасно знал из постоянных докладов Ворошилова на данный счет. Вот только в докладах наркома на его имя никогда не было указано тех самых мелочей, в которых, как известно, и скрывался дьявол, и которые ему сейчас начал вываливать на голову хоть что-то понимающий в этой теме человек. Более того, человек, что всеми силами пытался доказать ему свою полезность и верность. А пусть товарищи, отчет у которых вы поверите, съездит туда и сравнят две пушки, А-19 или ПС-19, которую Сечентов разработал еще 5 лет назад для танка Гратте и производства которой так и не удосужились наладить на Кировском заводе, тогда как завод 8 при размещении на нем заказа мог бы выдавать их в товарном количестве, и новейшую пушку Л-7 конструкции Маханова, главного инженера артиллерийского КБ завода, которую он сейчас пытается продвигать на Т-24 и Т-35. Пусть посмотрит конструкцию, снимут массогабаритные размеры, запишут характеристики и попытаются найти в них хотя бы 10 отличий. Хотя, может, 10 отличий как раз и найдут. Вот только А-19 к 33-му году, не без вашей помощи, уже была полностью готова и избавлена от всех выявленных недочетов, напомнил он о вмешательстве своего высокопоставленного собеседника в доработку этой пушки, а ее близнец Л-7, за разработку которой ряд сотрудников КБ Маханова с ним во главе уже получили немалые премии, до сих пор страдает огромным количеством болезней и никак не желает работать. И сам Маханов прекрасно понимает, что в этом случае слишком уж сильно обнаглел, поэтому сейчас он срочно начал готовить проект нового орудия, дабы поскорее похоронить проект указанного мною в архиве. И вообще это не прекращающаяся который год война Сечентова с Махановым убивает любую возможность появления у нас на вооружении действительно современной танковой 3-дюймовой пушки. Честное слово, хоть сажай обоих в тюрьму в одну камеру на хлеб и воду, пока они не сотворят совместный шедевр. Ведь могут же, могут. Там у обоих ума, целые палаты, и опыта, на 10-рых. Да, он уже прекрасно знал, что нетестируемая который год ПС-3 Сечентова, ни Л-7 и Л-10 Маханова, не смогут стать тем полноценным современным орудием, что необходимо современному танку. Потому и говорил столь уверенно о вопросе, в котором так-то вообще мало кто разбирался. А если все же пришлось бы между ними выбирать кого-то одного, на кого бы вы лично поставили? Задал Иосиф Виссарионович путь неприятный, но вместе с тем весьма удобный для Геркана вопрос, ведь ответ на него позволял Краскому быстрее направить разговор в нужную для него сторону. Тут даже думать особо не надо. Естественно, на Маханова. У него полноценное заводское КБ и огромные производственные мощности за спиной. Просто банально за счет имеющихся в его руках ресурсов и технических возможностей он обойдет Сечентова, лишенного подобного богатства, не стал строить из себя не пойми кого Александр и ответил, как есть. Но если говорить вообще обо всех наших специалистах подобного уровня, я бы выбрал Грабина, назвал он фамилию человека, который единственный сможет выдать в ближайшие годы новую артиллерийскую систему, что будет принято на вооружение РККА, несмотря на все препоны, и с которым он уже успел не только пересечься в Москве еще в начале года, но и продуктивно пообщаться по поводу танковых пушек. Почему он, естественно, не смог не поинтересоваться Сталин новой для себя фамилией, а он единственный из всех, кто насмерть разругался с Тухачевским из-за категорического несогласия с воззрениями последнего на развитие артиллерии, сказал, словно рубанул, Краском. за что лишился своего КБ и был услан практически в ссылку на 92 и краткое завод, дабы следить там за производством запасных частей к старым трехдюймовкам. Но даже там не опустил руки и продолжил свою работу, можно сказать, втихаря проектируя новые пушки вопреки всем и вся. То есть, он пошел по вашему пути, не смог сдержать улыбку Сталин. Потому ему и импонируете, я бы даже сказал, что он меня многократно переплюнул на этом самом пути. Это не просто человек, это скала, гранитная скала, аж потряс кулаком в воздухе Александр. А если ему еще вдобавок не просто не мешать работать, но и способствовать. В общем, именно в него я верю больше всего, хотя преодолеть ему придется очень многое, очень. Ведь он сейчас находится в начале того пути, что нам некогда пришлось пройти с изготовлением брони на Ижорском заводе. Это как, нехорошо так сощурил глаза секретарь ЦК, припоминающий, сколько лет ушло на решение проблем с выделкой новой броневой стали. Это когда для производства одного дивизионного орудия весом в 1,5 тонны предприятие расходует 12 тонн одной только стали, отправляя при этом свыше 10 тонн нонной в утиль. Когда 700-граммовая деталь вытачивается из чушки в 2 пуда весом. Когда на производстве непонятно откуда появляется чертеж детали, вообще не соответствующий тому, что проектировал инженер, и когда всему руководству предприятия на это откровенно наплевать, а потом мы удивляемся, отчего у нас такие заоблачные цены на пушки и столь огромные сроки производства, как он некогда пообещал Грабину в обмен на всяческое сотрудничество того в плане проектирования танковых орудий, приступил к сливанию директора 92 ГО-завода Геркан. Больно уж много всего интересного поведал комбату этот создатель артиллерийских орудий о реалиях функционирования своего нынешнего предприятия, отчего у танкиста возникло острое чувство дежавю по работе в Ленинграде и вновь зашевелились на голове волосы от осознания всей величины и глубины наличествующей в производстве военной продукции пропасти. А не испить ли нам с вами чаю? Совершенно внезапно поинтересовался Сталин, прячущий в карман непроизвольно раздавленную в руке пачку папирос. Видимо, нервы у лучшего друга физкультурников все-таки сдали, и ему действительно потребовался некоторый перерыв для более спокойного переваривания всего услышанного. Помнится, в прошлый раз вы хвалили его терпкий вкус и аромат. Глава 7. Проблемы датского королевства. Часть 4. Товарищ Геркан, а что вы скажете насчет товарища Курчевского и орудий его разработки? Набивая в трубку табак из недавно раздавленных папирос, глава страны кинул испытующий взгляд на взявшегося за чашку гостя. Только одно, прохрипел в ответ слегка подавившийся чаем Александр, больно уж фамилия была озвучена неоднозначная, ни в качестве танкового, ни в качестве ультимативного противотанкового орудия. Я эти динамо-реактивные пушки рассматривать никак не могу. Ни конструкции Курчевского, ни конструкции Беркалова-1, да и прошедшие еще в 33-34 годах испытания показали их полнейшую непригодность в плане установки на бронетехнику. Правда, против легких танков и броневиков они кое-чего действительно способны показать. Снаряд-то у наиболее распространенных образцов – стандартный от 3-дюймовой полковушки, и тонкую противопульную броню 76 мм фугас расколоть вполне способен, но вот более легкие, 37 мм образцы, куда менее действенны. Примерно на уровне противотанкового ружья при несоизмеримо большем весе и очень слабой мобильности. По сути, это были бы хорошие траншейные пушки для времен империалистической войны. Стоять на передней линии в траншее и выбивать огнем прямой наводкой пулеметные гнезда противника перед штурмом, вот их стезя. Как я это смог оценить? А у нас еще и подобные орудия Беркалова на вооружении стоят? Совершенно ненаигранно удивился Сталин. Видать, действительно не обладал подобной информацией от слова вовсе. Да, стоят. ДРП-4 называются. Большой и малой мощности. Их самыми первыми и приняли на вооружение. И они до сих пор считаются в войсках как бы не основным орудием подобного принципа действия. Пушки Курчевского уже после пошли. Принялся проводить очередной ликбез для своего высокопоставленного собеседника Александр. Мне о таком конструкторе даже и слышать не доводилось. Впрочем, неудивительно. В отличие от того же Курчевского он, скорее всего, напрямую мне письма не писал, хмыкнул Сталин, прежде чем начать чиркать спичкой, чтобы прикурить. Раз, другой, третий, пока головка спички не слетела с деревянной палочки. За ней с тем же негативным результатом последовала вторая товарка. Потом сломалась посередине третья, и только четвертая зажглась и позволила секретарю ЦК, наконец, прикурить. А вы говорите орудие, Как-то даже грустно посмотрел он на лежащий перед ним коробок. Спички и те, не договорил руководитель крупнейшей страны в мире, но все и так было понятно без слов. Бардак имел место быть в любой отрасли народного хозяйства, и с этим приходилось считаться даже ему. Но да вернемся к товарищам-разработчикам артиллерийских систем. Вы, насколько я понял с ваших слов, со многими из них знакомы. Так, я, если позволите, знаком не столько с ними, сколько с их разработками, которые непосредственно касаются меня, как человека, тешащего себя надеждой создать для Артка самый лучший в мире танк. Должен же я знать, на что реально могу рассчитывать в качестве главного вооружения боевой машины, и от каких угроз обязан защитить экипаж и механизмы броней, внес немаловажное уточнение Краском. Мало ли после начнут шить связь с будущими вредителями и врагами народа, ведь того же Сичинтова точно ничего хорошего не ждало, да и Курчевского тоже. Хм, не вы ли мне когда-то говорили, что лучшие, это враг хорошего? Хитро так прищурился Сталин, попыхивая весьма ароматным табаком. Тогда самый хороший танк в мире, тут же состроив виноватое лицо, поспешил исправиться Геркан под вырвавшийся из уст собеседника короткий смешок. Согласен, пусть будет самый хороший танк. Видимо, табак начал делать свое дело, и настроение Иосифа Виссарионовича потихоньку поползло вверх. Я не против, однако, не в ближайшее время. Сами же говорили мне о существующей опасности, потому пока вы мне нужны на текущей должности. Прекрасно это понимаю, вынужденно согласился с подобным аргументом Александр. Касательно же моего восприятия означенных персон, поспешил он вернуться к прежней теме беседы, я могу дать каждому из них следующую характеристику. Грабин – человек невероятно умный и идейный, не без хитринки и житейской смекалки, конечно, своего уж точно постарается не упустить, но именно что идейный, просто горит желанием дать армии лучшие орудия, какое только возможно разработать, и при этом откровенно страдает от навязанных сверху требований к новым пушкам. Внутренне его аж трясет от негодования, поскольку лично он, как инженер, полагает большую часть данных требований откровенной дуростью, но прорабатывает их в конструкции своих орудий, поскольку иначе вовсе никак. Банально до испытаний не допустит, загнул первый палец Краском. Сичинтов, невероятно тщеславный, недаром из всех орудийных систем только пушки его конструкции проходят по документам как ПС, то есть пушки Сичинтова, тогда как все остальные пользуются заводскими буквенными обозначениями. Этот человек искренне жаждет личной славы и открытого признания его заслуг на высшем уровне, но доводить работу до логического завершения как будто не способен. Мне даже кажется, что над ним необходим надсмотрщик, что ли, дабы тыкал пальцем в чертежи и говорил: «Доделай, доделай, покажи, что его 37 МПС-2, что 76 МПС-3, никак не желают функционировать без вылезающих тут и там неполадок. Последнюю вроде как приняли на вооружение еще в 33-м году, но ни на один танк она так до сих пор и не встала. Раз за разом показывает необходимость проведения доработок своей конструкции», оказался загнут второй палец на руке комбата. «А вот Маханов, как по мне, просто меркантильный. В подчиняющемся ему КБ ведется столько работ, но выдать какой-либо финальный результат они все никак не могут. Хотя условия у них едва ли не лучшие в стране, зато постоянно получают очень солидные средства на ведение новых разработок, изготовление прототипов и в качестве премий», третий палец присоединился к первым двум. Про Владимира Михайловича Беринга, давшего АРТК 76 мм зенитку и 45 мм противотанковую и танковую пушки, основанные на конструкции подобных германских систем, он предпочел промолчать. Мало того, что этот человек уже был арестован и осужден едва ли не сразу после личной встречи со Сталиным, так и в будущем его ждал лишь расстрел. Потому, пропустив также должного пойти по этому же тюремному пути Магдасиева, руководившего соответствующим КБ завода «Большевик», где в основном уделяли внимание орудиям крупного калибра, он перешел к затронутому собеседникам реактивщику. Курчевский же, да шарлатан этот Курчевский, проходимец, сумевший задурить голову много кому своими завирательными идеями о сильно облегченных и дешевых пушках, очень так аккуратно озвучил он легкий намек на Орджоникидзе и Ефимова, два грудью стоявших за внедрение в армию ДРП-3. Да и про проходимца было сказано не просто так, имелись у Геркана в голове данные, что этот человек и посидеть успел за растрату средств, и присваивания чужих наработок не чурался, хотя и у самого голова варила тоже неплохо. Дурак продержаться столько времени в фаворе у отнюдь не последних людей в СССР, никак не смог бы. Или, скорее, прожектор, вроде всячески поддерживающего его Тухачевского, все же несколько смилостивился над коллегой хамелеоном Краском. Проявил, так сказать, классовую солидарность. Так-то какое-то зерно истины в его изделиях присутствует. Сам об этом вам чуть ранее рассказывал. Но, опять же, не знать законов физики он не может. И если у него при выстреле добрая часть порохового заряда уходит в никуда, точнее, на компенсацию отдачи орудия, не сможет его пушка показать те же противотанковые свойства, что обычная ствольная артиллерия. Да и дальностью полета снаряда посоревноваться с дивизионными орудиями ей будет не под силу совершенно. Откуда этот самый снаряд возьмет достаточное ускорение для полета, каковое имеет таковой выпущенный из полноценного орудия, если Курчевский даже гильзу применяет стандартную? Тут Геркан имел в виду внешние габариты гильзы, принятой на вооружение 76 мм батальонной пушки Курчевского. Так-то определенные отличия от обычной гильзы она, естественно, имела в силу специфики сгорания вложенного в нее порохового заряда. Да ниоткуда он его не возьмет. В общем, прожектор, что слишком себя переоценивает и уже не может остановиться, дабы подумать и осознать имеющиеся в его воззрениях ошибки. Потому и сам летит вперед без оглядки и других за собой пытается утянуть. А к какому типу личности, из числа вышеперечисленных, вы отнесете себя самого? Очень так неприятно хозяин и вождь поймал Геркана, озвучив столь непростой вопрос именно в подобной форме, поставив, так сказать, рамки. Ближе всего я, наверное, стою к идейно-меркантильному типу личности. Ведь я, как искренне желаю дать Красной Армии великолепные боевые машины, так и не отказываюсь от тех лицензионных отчислений, что выплачивают мне автомобильные заводы за применение моего изобретения, и с удовольствием трачу получаемые средства на жену с сыном, да прочую родню. Пусть по долгу службы я не могу быть рядом с ними каждый день, но зато уверен, что они ни в чем нуждаться не будут. Врать в этом вопросе Сталину он не решился, совершенно правдиво ответив на поставленный вопрос, разве что специально сделал в самом конце пояснение ударение на семью. Ведь насколько сидящий перед ним человек был скромен в личном обыденном быту, ни ежедневных застолий, ни шкафов ломящихся от шматья он себе совершенно не позволял, настолько же заботливым он желал быть для своих детей и разумно щедрым для окружения, отчего именно такую трактовку вполне мог принять. «Вам не достает получаемого оклада?» Вопрос был отнюдь не праздный. Если уж командиру танкового батальона не хватало на прожитье полагающегося ему денежного довольствия, то, что уже тогда можно было говорить о менее высокопоставленных краскомах, а армия могла быть для секретаря ЦК, как надежнейшей опорой, так и смахивающим с его плеч голову мечом. Недаром в плане продовольственных пайков военных старались не то, что не обижать, а всячески умасливать. Естественно, на фоне существующих ограничений для прочих жителей СССР, скажу так, товарищ Сталин, порой ряд продуктов или иных товаров можно достать только на рынке, а цены там кусаются, сильно кусаются. Особенно это касается запчастей и расходных материалов для автомобиля. Ну и ежегодный налог на личное транспортное средство весьма немалый. Без своего же старенького фордика я, как без рук, мне ведь постоянно приходится ездить между Наро-Фоминском и Москвой. Плюс по Москве немало кататься между многими заводами и конструкторскими бюро, чтобы иметь информацию, с чем можно работать, как создателю боевых машин. Пешком такие расстояния никак не осилить, а разъезжать на такси, никаких денег не хватит. Таксомоторы доступны и удобны лишь на коротких расстояниях. Мне же каждую неделю необходимо наматывать сотни километров пути, только и смог что высказать в свое оправдание Краскам. Вам же полагается служебный автомобиль, и зачем вам часто наведываться в Москву? Вполне резонно поинтересовался жизнью своего возможного ставленника Иосиф Виссарионович. Больно уж его слова расходились с представлениями главы государства об оной. Полагается, я им и пользуюсь в служебных целях, не стал отрицать очевидного Геркан. В личных же разъездах эксплуатирую собственный, давным-давно выигранный в лотерею, на всякий пожарный уточнил он источник обретения машины. А в столицу я езжу по воскресеньям, чтобы повидаться с семьей. Увы, но в Наро-Фоминске с превеликим трудом можно снять лишь угол за печкой. В прямом смысле этого слова. Отгороженный занавеской угол с койко-местом, что для семьи с новорожденным ребенком, маловато. В военном же городке пока не хватает жилья даже для старожилов полка и дивизии. Многие командиры вынуждены спать в здании штаба, кто в своем рабочем кабинете, кто еще где. Потому моя семья осталась здесь, в прежней квартире, и много по времени занимает дорога. Поспешил уйти от темы неустроенности быта Сталин, поскольку и так прекрасно знал, что в этом плане беда творилась по всей стране, несмотря на прикладываемые усилия. Городское население начало расти, как на дрожжах, а вот со строительством новых домов дела обстояли откровенно грустно. Все зависит от времени года, в который уже раз за эту длинную ночь пожал плечами комбат. Зимой до весной и за 6 часов не доберешься. При этом застрянешь раз цать в пути, даже на внедорожнике. Сейчас же, когда основная грязь подсохла, примерно за 3 часа в одну сторону вполне возможно доехать. А на танке, улыбнулся, вроде как говоря это в шутку, секретарь ЦК, на самом же деле имея очень определенный интерес. Все же в самом плохом случае ему пришлось бы рассчитывать на помощь танков из батальона именно сидящего перед ним человека. Если одним взводом, то, пожалуй, за те же 3 часа получится домчать, прикинул Александр, что 70 километров Т-24 вполне способны преодолеть за такое время. Естественно, без учета возможных поломок в пути. Но если выдвигаться целым батальоном, 5 или 6 часов уйдут точно. Быстрее столь солидная колонна никак не сможет передвигаться, сохраняя должный порядок. Плюс еще часов 6 уйдет на подготовку к выходу исправных танков. Масло с водой подогреть и залить в моторы, баки наполнить, получить и погрузить боеприпасы, убрав при этом отовсюду консервационную смазку. Ну да, кивнул он головой скорее самому себе, нежели слушателю, на все про все часов 12 уйдет, никак не меньше. И это без учета вспомогательных частей. Тем капушам и суток не хватит, чтобы собраться да выдвинуться вслед за боевой техникой полагается действовать, конечно, быстрее. Но даже у нас, в одном полку, жуткий некомплект специализированных бензо- и маслозаправщиков. Ремонтные подразделения, которые вполне способны помочь при подготовке выхода батальона, также совершенно некомплектны, что в плане техники, что в плане специалистов. Нет их попросту. Физически нет, пояснил Александр в ответ на требовательный взгляд Сталина. Вы же сами видели, сколько выпускников военных академий присутствовало на прошедшем ужине. А ведь это были все, и летчики, и пехотинцы, и артиллеристы, и кавалеристы, и медики, и химики, и наш брат-танкист. И кого там только не было. В общем все, едва чуть больше 1000 человек набралось. Из них танкистов, менее 50, включая тех, кто повышал свою квалификацию. А специалистов-эксплуатационщиков с ремонтниками и 10 человек не было. То есть годовой выпуск едва смог покрыть собой потребность в командном составе одного танкового батальона. На 2 такого количества людей уж точно не хватит. Да и доучивать 2/3 таких выпускников придется уже на месте. Я у себя, к примеру, одного командира роты и 5 командиров взводов пока отстранил от командования, поскольку их знания совершенно не соответствуют занимаемым должностям. И это в нашей одной дивизии, можно сказать, лучшей в РККА танковой части. Что же тогда творится в прочих полках? При этом краскомы еще и увольняются из армии. В общем, ситуация с обученными кадрами не скажу, что прямо печальная, однако же напряженная, вывалил он на голову задумчиво посасывающего потухшую трубку собеседника еще одну проблему. На сей раз, для разнообразия, не имеющую под собой техническую подоплеку. И каковы ваши предложения? Опомнившись, поинтересовался несколько ушедший в себя Сталин. При этом он принялся сосредоточенно выбивать на столешницу прогоревший табак, якобы уделяя все свое внимание именно этому процессу, и вовсе не смотря в сторону рассказчика, да хотя бы доводить до установленного в академиях максимума группы учащихся. Сейчас на факультетах хорошо, если половина или даже треть положенных мест заняты абитуриентами. По сути, преподаватели работают чуть ли не впустую. В моей вечерней учебной группе командного факультета, к примеру, было всего 20 человек, вместо положенных 50, и на дневном имелась схожая ситуация, а на промышленном факультете и 10 слушателей не набиралось при таком же максимальном лимите. Вон как у нас сейчас идет семимильными шагами моторизация армии, глаз радуется от обилия автомобилей. Вот только новых молодых военных специалистов, способных стать командирами автомобильных рот и батальонов, насколько мне известно, В ближайшие 2 года нам ждать не следует. У них первый выпуск намечен только через 2 года. Аж 23 человека придут в армию. На целую 1 дивизию хватит. С учебным процессом понятно. Видно, что требуется уделять этому направлению повышенное внимание. Наконец, оторвавшись от опустевшей трубки, кинул очередной пронзительный взгляд на танкиста Иосиф Виссарионович. Знал ли он, что нечто подобное творится в армейской академической среде? Да, знал. Тот же Ворошилов уже который год подряд направлял ему письма соответствующего содержания. Вот только, что он лично мог поделать? Ходить по улице, чтобы отлавливать за руки неразумных молодых людей да после приводить их в высшие учебные заведения для записи на всевозможные факультеты? Иных важных дел у главы государства не существовало, что ли? Тут бы власть удержать в своих руках и при этом надавать по прочим загребущим лапам, тянущимся к этой самой власти. Остальное же на данный исторический момент являлось вторичным. Потому он поспешил сдвинуть акцент в беседе на время реагирования реальной силы, овеществленной в металле. А что с подходом танкового батальона? Неужели нельзя как-либо сократить указанные вами сроки? Товарищ Сталин, мы физически не способны держать в постоянной боевой готовности наши танки. Это же не винтовка, которую взял из оружейной и уже готов к стрельбе. Ладно. В теплое время года еще допускается какое-то время не сливать с двигателя и из баков технические жидкости. И при хранении в сухом гараже можно даже обойтись без нанесения консервационной смазки на то же орудие. Такую машину при большом желании за 15 минут можно привести к боеготовому виду. Но при отрицательных температурах окружающей среды это физически невозможно. Все же Т-24 является сложнейшей в плане эксплуатации машиной, требующие постоянного квалифицированного ухода, и относиться к ним необходимо соответствующе, провел небольшой ликбез для чайников краскам. Потому, как по мне, единственная возможность сократить время подхода, разместить танковую часть здесь, непосредственно в Москве, к примеру, в районе Лефортово, в тех же казармах, где прежде квартировал 3 и краткий отдельный танковый полк. Тем более, кто бы что ни говорил вам прежде, танки города не берут и здания не занимают. Танк в городе – это, как слон в посудной лавке. При необходимости побьет, если не все, то многое. Но и только. Для дела же нужна пехота, которой бронетехника обеспечит прорыв до нужного участка, а после поддержит огнем своих орудий и пулеметов. Я, так понимаю, у вас имеются какие-то определенные мысли на сей счет, раз уж вы их начали озвучивать, не поделитесь? Все же признав определенную правоту приведенных доводов, не стал вступать в полемику с комбатом секретарь ЦК, хотя озвученная тем мысль о несовершенстве бронетанковых войск, его несколько покоробила. Иосиф Виссарионович все еще желал верить в неодолимость бронированных боевых машин, ибо пока на этом строил собственное воззрение по поводу ведения возможных грядущих войн. Вам, скорее, необходима под боком моторизованная стрелковая дивизия со своим танковым полком, бойцы которой будут вооружены новейшими пистолетами, пулеметами и самозарядными винтовками. За счет применения грузовиков и броневиков они смогут куда быстрее отреагировать на тот или иной инцидент, случись произойти чему-то непредвиденному. Очень аккуратно подобрал слова Геркан для описания начала возможного мятежа. Все же колесная техника в условиях городских улиц куда более предпочтительна в плане скорости и маневренности. Да и поддерживать ее в режиме постоянной готовности на порядок легче. Это же, считайте, те же обычные грузовые автомобили с их менее прихотливыми к обслуживанию агрегатами. Какое-то время они смогут подавлять огнем и маневром практически любого противника. А там за ними и танки подоспеют. И времени с момента получения соответствующего приказа пройдет не 6-12 часов, а 15-30 минут. Интересное предложение, пусть слово «гвардия» не было произнесено вслух, оно буквально повисло в воздухе. А вы, наверное, уже и мысли определенные имеете, на базе каких частей получится сформировать подобное подразделение и какой техникой их обеспечить? Хитро так, мол, знаю я тебя. Точно что-то надумал, улыбнулся Александру лучший друг пионеров 4. Так чего тут думать, тут же притворился в ответ валенком Геркан. В тех краях и так уже 10 лет квартирует московская пролетарская стрелковая дивизия. Вот ее преобразованием в моторизованную и можно будет заняться. А в качестве танкового усиления ввести в ее состав отдельный танковый полк, который сейчас находится в Рязани. Это бывший учебный танковый полк, что до 1933 года напрямую подчинялся УМ Михалевскому. Можно сказать, Часть вернется обратно в родные края, только командование желательно будет сменить. Так, на всякий пожарный случай, добавил он, старательно отводя свой взгляд в сторону. Заодно и вам, как возможному командиру одного из батальонов этого полка, удобнее будет, не так ли? Не придется жить в отрыве от семьи, не сдержавшись, рассмеялся подобной простецкой наглости собеседника Сталин. Даже пробовать отрицать не буду. Есть такие корыстные мысли, тут же состроил в ответ максимально виноватое выражение своей моськи лица Александр. Но также еще лишь в этом случае у меня появится возможность выполнить последнюю техническую задачу, поставленную мне Константином Брониславовичем до моего давнего убытия в Ленинград на должность военного приемщика. Поскольку без помощи товарищей ЗИСа и НАТИ, мне в одиночку никак с ней не справиться будет. Или справлюсь, но пройдут годы. И что это была за задача? Не смог не поинтересоваться показательно неодобрительно покачивающий головой глава государства. Спроектировать тяжелый броневик для нашей доблестной Красной Армии, выдал краскам истинную правду. Достойная задача, прекратив попытки пристыдить своего собеседника, наоборот весьма одобрительно кивнул Иосиф Виссарионович. «Вам тогда не хватило времени?» «Не совсем так. Тогда товарищ Калиновский отверг подготовленное мною единое шасси для таких броневиков и армейских грузовиков. И как я уже говорил прежде во время нашей беседы, правильно сделал. Теперь же, раз уж армейской машиной стал ЗИС-32, то на его агрегатах мне и потребуется создать броневик. А делать это, проживая в Москве, куда как сподручнее, нежели за 70 километров от нее». И вы желаете получить у меня разрешение на подобную работу, заодно с дозволением на новый переезд, лукаво улыбнулся Сталин, все еще не решивший для себя, как относиться к сидящему перед ним мужчине. С одной стороны, польза от его работы и действий была, с другой же стороны, каждый раз он привносил в жизнь самого генсека слишком много дополнительных хлопот и переживаний, да и подозрения о нем, как и чьей-то подсадной утки до сих пор не были развеяны. Мало ли кто мог вести свою тонкую игру, используя в качестве говорящей головы этого конструктора. Это, конечно, тоже, активно закивал в ответ Геркан, не подозревающий о гуляющих в голове его собеседника мыслях на свой счет. А еще очень желательно было бы приобрести в США хоть один экземпляр бронеавтомобиля Т-11, или даже просто его шасси. В чем же он такой особенный? Раз вы хотите заполучить именно его, не задать подобный вопрос было попросту невозможно, потому он и был тут же озвучен. О, американцы сделали очень мудрый ход, который пока сами до конца не поняли, однако же раструбили обо всем на страницах своих журналов. Они перенесли двигатель броневика назад, как это реализовано в танках. К этому моменту Краскам уже прекрасно знал о появлении бронеавтомобиля подобной компоновки и во Франции тоже. Но чем был хорош американский экземпляр, его уже несколько лет как тестировали и дорабатывали, почти избавившись от всех огрехов. Только вот армия США в последний момент сказала, нет, и проект попросту забросили. Так что подобрать эти объедки с барского стола можно было по весьма приемлемой цене, сэкономив тем самым себе немало времени и нервов. Тем самым высвободив изрядный свободный вес для усиления броневой защиты носовой части машины и заодно избавив экипаж от вечного проклятия всех броневиков мира, настоящей бани внутри бронекорпуса. Увы, но в наших Ба-30 и Ба-35 бойцы с командирами начинают буквально зажариваться заживо уже спустя полчаса движения со всеми закрытыми бронезаслонками. И я это желаю изменить, ведь варящийся заживо экипаж уж точно не способен в должной мере вести реальный бой. Посмотрим, коротко и даже как-то устало бросил обдумавший все сказанное Иосиф Виссарионович. На часах значилось уже почти 4 часа ночи, и организм активно требовал отправляться спать. К тому же сегодня у него было слишком много Геркана. Не думал он и даже не предполагал, что на его голову обрушится подобный поток информации, когда приглашал того на обычную профилактическую беседу с целью просто провентилировать настроение своего возможного ставленника ВРТКА. Один Евгений Александрович Беркалов, ученый в области морской артиллерии, генерал-майор Российской императорской армии, генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы Красной Армии, профессор, доктор технических наук, действительный член Академии артиллерийских наук, 2 Николай Алексеевич Ефимов, с 1932 по 1937 годы занимал должность начальника артиллерийского управления и управления снабжения РКА, 3 ДРП, динамо-реактивная пушка, 4 лучший друг пионеров, так Сталина назвали на параде физкультурников, проходившим 30 июня 1935 года. 5БА-3, советский броневик на шасси ГАЗа, вооруженный 45 мм пушкой и двумя пулеметами ДТ. Глава 8. 3-дюймовочка. Здравствуйте, Василий Гаврилович, поприветствовал Геркан прибывшего в Москву на подготовку смотра перспективных и опытных орудий «Грабина». Как добрались, он не стал встречать того прямо с поезда, дабы не светиться раньше времени перед прочими, также пожаловавшими в столицу, коллегами своего собеседника, а подъехал уже после звонка своего нового знакомого к гостинице, в которую и заселилась делегация с завода 92. «Здравствуйте, Александр Марицеевич», пожал протянутую ему руку создатель будущих артиллерийских шедевров. «Вполне неплохо, спасибо, не буду отнимать у вас много времени, да и у самого дел более чем хватает, поэтому задам лишь два вопроса. Средства на новую пушку вам предоставили и, если да, вышло ли ее изготовить к грядущему показу? Кто бы что себе не думал, но даже в большевистском СССР ничего не делалось за бесплатно или просто по указанию сверху. Без получения должного финансирования со стороны какого-нибудь из наркоматов ни один завод не стал бы производить опытное орудие с целью его последующего выставления на конкурс. Так что товарно-денежные отношения в Советском Союзе, по сути, ничем не отличались от таковых в той же Франции. Тем более, что в последние годы там тоже шел активнейший процесс с национализацией крупных промышленных предприятий с целью выполнения ими государственных заказов. Да, благодарю, товарищ Павлуновский один связался со мной в начале прошлого месяца и сообщил о выделении дополнительных фондов на изготовление еще одного орудия, что в полной мере соответствовало бы той конструкции, кою я некогда в его присутствии обсуждал с его заместителем, товарищем Артамоновым, и на которой в нашей первой беседе настаивали вы. Поскольку проектируемые грабиным орудия не являлись универсальными, как того требовало техническое задание военного заказчика, деньги на их проектирование и постройку в металле Василию Гавриловичу пришлось добывать в наркомате тяжелой промышленности, а не обороны. Так что грядущего смотра ряд информированных персон ждали не только с целью выбрать новое дивизионное орудие для АРКА, но также дабы оценить, чья возьмет. Партия Орджоникидзе или партия Ворошилова, а ведь безоговорочными союзниками они более не являлись. Последний продолжал во всем всячески поддерживать Сталина, тогда как первый допустил серьезную промашку в прошедшем, 1934-м, году. Очень серьезную промашку, покусился на главенство Иосифа Виссарионовича в политбюро ЦК, но проиграл и вынужден был отступить, да временно забиться под веник. И теперь ему очень сильно требовалась громкая победа, дабы точно удержаться на своем месте в Совете народных комиссаров и в партии. А чем выигрыш его лошади в орудийной гонке не была таковой, дело-то было общегосударственного масштаба, хотя имеются у меня на ее счет очень большие опасения. Когда товарищ Тухачевский приезжал к нам на завод для предварительной оценки выставляемых на конкурс пушек, то смотрел на нее, вот честно, словно солдат на вошь, разве что в открытую не морщился при этом. Что же, то, что все получилось изготовить в срок, это превосходно. Примите мою благодарность, кивнул головой своему собеседнику Геркан. Ну а что до реакции товарища Тухачевского? Время рассудит, кто из нас прав. Благо окончательное решение принимать не ему одному, а его взгляды далеко не у всех находят понимание. Так что я за эту пушечку еще поборюсь. Ну и вы, сделайте милость, не сильно ругайте ее, случись что. Даже в мыслях такого не было. Я ведь и сам куда больше склоняюсь именно к подобной концепции дивизионной трехдюймовки, высказал чистейшую правду Грабин. Но повязан по рукам и ногам условиями конкурса, которые и так едва реализовал в своих орудиях. До сих пор имеются опасения, что в самый последний момент их могут вовсе не допустить к осмотру. А вот на этот счет не переживайте. Если даже вдруг подобная неприятность случится, уж поверьте, я найду, кому шепнуть на ухо пару слов о творящемся со стороны отдельных лиц беспределе по отношению к вашим изделиям. Вы, главное, имена с фамилиями этих самых лиц мне после назовите. Но я уверен, что до такого не дойдет. Ведь даже самые упертые дураки должны осознавать, кто именно приедет оценивать результаты трудов и вашего коллектива, и ваших соперников. Подлоги же в таком деле смерти подобны. Потому, коли начнут вставлять палки в колеса, не бойтесь припугнуть тем, что дойдете до самого-самого верха, чтобы пожаловаться на произвол. В действительности почти так и произошло. Грабину пришлось припугнуть чем-то подобным самого Тухачевского, чтобы продемонстрировать все привезенные с собой пушки. Так что Геркан знал, о чем говорил. «Вы, главное, при виде первых лиц государства не тушуйтесь и спокойно доложите им все по делу». Ранним и на удивление промозглым утром 14 июня 1935 года Василий Гаврилович прибыл на Сафринский полигон, что находился под Москвой, чтобы окончательно убедиться в допуске двух его, не отвечающих техническому заданию артиллерийского управления, орудий к смотру 2. Именно здесь и именно сегодня должно было решиться будущее отечественной дивизионной артиллерии на ближайшие годы. Видимо, слишком сильно затянувшееся перевооружение армии на новые артиллерийские системы и творящиеся в высших эшелонах РККА интриги окончательно надоели главам партии и правительства, отчего и был устроен столь грандиозный показ. Все же к этому дню на полигоне собрали почти все образцы ствольной артиллерии от 76 мм и выше, что были созданы уже при СССР. Даже 19-тонную 203 мм громадину П-4 на гусеничном ходу притащили, чтобы похвастать своими достижениями перед Сталиным, Молотовым, Орджоникидзе, Межлауком и Ворошиловым. Так сказать, продемонстрировав все наяву. Увидев же обе пушки на предназначенных им местах, Грабин облегченно выдохнул. Очень уж эмоциональной вышла у него днем ранее беседа с высшими руководителями артиллерийского управления и под конец даже с Тухачевским на их счет. Заместитель наркома обороны никак не желал допускать ни одну из них до смотра, указывая на то, что они вообще не соответствуют нуждам Красной Армии и конкретно его воззрениям. И только после почти получаса пререканий махнул рукой, мол, делай, что хочешь. Но напоследок предупредил, что не допустит эти экземпляры до показательных стрельб. В общем, были у конструктора опасения, что ночью обе пушки втихую вовсе утащат куда-нибудь подальше и скажут, что их тут никогда не стояло. Однако же обошлось, и это радовало. Так же, как и недавнее уверение Геркана, что именно его орудием будет оказано особое внимание со стороны самого, отчего подготовиться к их представлению требовалось, как следует, а не как попало. Ведь одно дело, являться хорошим конструктором и совсем иное, быть опытным оратором. Последнее ко многим приходило лишь с немалым опытом толкотни локтями в высших эшелонах власти, чего у самого Василия Гавриловича пока наблюдался явный дефицит. Высокие гости пожаловали минут за 5 до официального начала мероприятия. Первым, словно указывая путь, двигался народный комиссар обороны. Следом за ним шествовали секретарь ЦК ВКПб, Сталин, председатель Совета народных комиссаров, Молотов, председатель Госплана, Межлаук, народный комиссар тяжелой промышленности, Орджоникидзе и десятки сопровождающих их лиц, как военных, так и штатских. Начало же экскурсии было положено осмотром стоящей первой в ряду 76 мм универсальной пушкой 3Л3 разработки Маханова. Поскольку сами конструкторы и директора соответствующих заводов были обязаны находиться лишь рядом со своими изделиями, о чем именно заливался соловьем перед высокой комиссией его одновременно, и учитель, и конкурент, Василий Гаврилович не слышал. Слишком уж далеко находился. Так, долетали до его ушей отдельные фразы. Да и только. Но экспрессией, сдобренной изрядной щепоткой юмора, с той стороны прямо било. Из окружившей орудия толпы то и дело раздавался дружный взрыв хохота, отчего сам Грабин откровенно нервничал. А уж когда Ворошилов весьма громогласно выразил недовольство Маханову за излишнее затягивание тем своего повествования, начальник артиллерийского КБ завода 92 и вовсе растерялся от непонимания, как же ему самому выступать, столь же подробно, как первый докладчик, или максимально сжато. В результате, решил опустить почти все технические подробности, касающиеся производства, выдав только ТТХ своей пушки, упомянув ее полностью отечественную родословную, и указав главные отличия от всех прочих, ныне представленных на суд систем, включая его же F-20, но прогадал. Народ на его откровенно сухую речь о F-22 лишь недоуменно пожал плечами, кое-кто покивал головой, кое-кто скривился, да и отправились дальше, к той самой F-20, описывать которую кинулся уже директор 92 ГО-завода, якобы, спасая ситуацию после неудачи в говорильне главного конструктора. Только и директор не справился с возложенной на себя же задачей, приковав к себе внимание гостей на куда меньший срок по причине невладения материалом в должной мере. В результате вся толпа очень быстро перекочевала к изделиям завода 8 имени Калинина, оставив Грабина в совершенно разбитых чувствах. Все же он ожидал несколько иной реакции. Тем более, что ему это обещали в обмен на создание противотанковой пушки, на которую и вовсе почти никто не посмотрел, молча пройдя мимо, словно ее тут и не стояло.